Расскажи мне о ней. Она очень красива. Ты думаешь, это любовь? Я думаю, это невозможно объяснить. Это невозможно объяснить. Мне кажется, нам хорошо вместе. И ты никогда не скучаешь? Даже когда мы далеко, мне просто ее не хватает. Это невозможно объяснить. Это невозможно объяснить.